Есть в Раковке парень, Сергей Блинов. Он разбирается в технике и работает по хозяйству. У него железная логика. Он всегда думает, прежде чем что-нибудь сказать, и поэтому всегда прав. Как-то раз мы всей компанией сидели на речке, пили водку и спорили, на какие крючки лучше ловить сомов. Сергей Блинов молчал, не разбираясь в рыбалке, но по всему было видно, что ему ужасно хочется сказать что-нибудь правильное и логичное. И тогда он выпил водки и сказал: «Рыбы умны, поэтому они живут в воде. Потому что если бы они жили на земле, их было бы легко поймать». И пошел спать в палатку. Все не знали, что сказать, а я подумал: хорошо, что в России еще есть умные и обстоятельные мужики.